Обиженно взревев, монстр перевернулся на живот, собираясь вскочить. Мышцы на руках и груди вздулись, отжимая его от земли. А перекатившийся через голову драколют изящным прыжком приземлился ему на плечи, заставив ткнуться мордой обратно в землю. И тут же, страшным ударом ступней, сломал ему основание шеи. Обычные зомби успели только потерянно замычать, как их противник, спрыгнув с тела поверженного танка, в два скачка подлетел к ним. Длинные пальцы сложились в тяжелые кулаки, покрытые толстыми чешуйками, чем неестественный кастет. Мощный хук левой, зомби с раздробленной височной костью улетает вправо. Стремительный бэкфист правой и второй, с разбитой головой, затих навеки. Внутри дома раздается недовольный рык, слышен топот тяжелой ступней. Резко отшатнувшись, драколюд прижимается к стене, слева от входа. Врезавшись правым плечом в косяк, танк выскакивает было наружу, левым плечом вперед, замечает прижавшегося к стенке противника, порывисто дергает рукой в его сторону, и провожаемый легкой оплеухой, раскрытой ладонью по голове, кувырком летит по земле. Закованное в чешую колено догоняет его ударом в затылок, оглушая и дезориентируя. Врага на спине он не успел распознать и ощутить, настолько ловко и быстро он действовал. Тяжелый удар в основании шеи обрывает и его нежизнь тоже. Теперь пора внутрь. Драконолюд на секунду замирает на входе, втягивая воздух внутри помещения. Перепонки затыкают мгновение спустя ноздри. И снова странным образом его морду перекашивает ухмылка отвращения. Внутри темно, окна занавешены уже грязными шторами. Некоторые из них покрыты засохшей слизью, кровью и странными выделениями. Первая комната – пусто. Вторая – тоже. Большой зал с длинным диваном, из угла прыгает охотник, подкарауливающий свою жертву. Но роли поменялись. Перехватив прыгнувшего зомби за руку с когтями, рывком подтянул его на себя, перехватил второй рукой за грудь и с силой приложил о дверную коробку. Хлипкая, картонная дверь, не выдержав удара, повисла на одной петле. Зомби оглушенный зашипел, попытался вонзить когти второй рукой. Хвост хлыстом отбил удар в сторону, а длинные пальцы обхватили лицо мертвяка. Мышцы драколюда вздулись сытыми змеями, когда затылок охотника с треском врезался в косяк. Кляксой брызнула кровь на пол и стены. Трепыхнувшееся тело застыло и обмякло. Желтые глаза с вертикальными зрачками обшарили помещение. Пожиратель в отчаянной попытке рванулся прямо на него, попытался ударить всем весом своего тела. Сильный и точный удар по затылку, торцом ладони, и зомби, отключившись на время, повалился на залитый кровью пол. В углу, между тумбочкой с телевизором и бельевым шкафом с распахнутыми дверцами, нечто. Огромный розово-красный кокон, похожий на гигантскую икринку, перевитую белыми жилами. Внутри видно скрюченное человеческое тело, какой-то мусор, остатки одежды. Схватив пожирателя за пятку, драколюд тянет его тушу по ковру к этому кокону. Оставив притихшего зомби, он быстро водит пальцами над коконом, золотые искры сыпятся на полупрозрачную пленку, исчезая, едва касаясь его. Тяжело вздохнув, он бурчит себе под нос, общаясь с кем-то невидимым. «Мало, сам знаю, что нужно больше, а я уже измотан. Нужно найти людей, восстанавливать магию в городе почти невозможно. Мне приходится скрывать даже запах. Решено, поставим метку на этом, и хватит. Быстро не выйдет, я решаю и уже решил. Сначала восстановить силы, потом продолжаем поиск». Пожиратель очнулся спустя час. Он, пошатываясь, приподнялся, огляделся по сторонам. Внутри не было никого, лишь одуряющий запах свежей крови поблизости. Не размышляя, не обратив внимания на кокон, он с урчанием приближается к охотнику с размозженной головой. 11 дней спустя. Выжившие отошли от Дамаска почти на 20 километров через каменистую пустыню, к старому оазису и оливковой ферме на нем. Возглавляемые начальником полиции города, они смогли как-то организоваться и наладить свой быт. Постепенно начали восстанавливаться контакты с другими анклавами. Естественно, что они были не одни такие. Некоторые активно расширялись. Их лидеры пытались объединить людей вокруг себя. Часть религиозных общин активно враждовали против них. Но в целом, тысячи людей выжили и теперь пытались понять, что делать дальше. До осени и сбора урожая требовалось еще как-то дожить, а ресурсов было мало. Уже несколько раз приезжали вербовщики от разных сил, что заманивали людей как посулами правильно обустройства жизни по шариату, так и просто светские власти, что удерживали некоторые территории, пытающиеся взять под контроль людей и на этой. Появление закутанного в балахон человека немного удивило местных охранников. Но сколько раз они уже видели скитальцев, что бежали через пустыню от одного анклава в другой, разыскивая ли родственников, или в поисках лучшей доли, много и часто, а он вел себя тихо и скромно и не привлекал к себе излишнего внимания. Вскоре о нем уже и не вспоминали. 12 дней спустя. «Посмотри на свою рожу, у тебя же харя как у крокодила», – вещал ему старый араб за коробку чая и блок сигарет, сдавший ему лежанку в своем шалаше. «Тебе бы сидеть тихо в одном месте и не шляться». «Ну и что?» – заступилась за постояльца его пожилая жена. «Не вышел лицом, еще не повод его попрекать. А ты посмотри на его стать, какие плечи. Были бы у тебя такие плечи, ты бы сорвал спину». Кутающийся в разношенный халат молодой, загорелый мужчина – с широкими плечами и мощной грудью и в самом деле вытянутыми вперед нижней и верхней челюстью улыбнулся, вызвав очередное ворчание у старика. «Сорвал бы, я ее всю жизнь гнул, и он бы ее гнул, как я, тоже сорвал. Старый осел, а Аллах, моя жена попрекает меня за упорство и трудолюбие. Где это видано?» Воздев руки к небу, вскричал он. «Там же, где и всегда, старый ты осел. Если бы ты слушал, что тебе говорила тетя Зульфия, мир ее праху. Так все же, где можно достать карту?» Мягким баритоном спросил мужчина, прерывая их уютное общение. «Желательно с новыми поселениями выживших, у начальника полиции, наверное», подумав, вдыхает старик, мгновенно прекратив спор. «Но он тебе ее не даст даже посмотреть, разве что попросить лейтенанта Далиля, но и он просто так не поможет. Я могу достать еще сигарет», предложил он. «Хаем, ну за десяток блоков он сделает или за 20. «Давай так, если ты сможешь достать 20 блоков сигарет, я достану тебе копию карты, идет». Хотя, старик задумчиво вцепился пальцами в подбородок, если он окажется слишком умным, то может потребовать больше, лучше 30. «Юсуф, побойся Аллаха!» – вскричала его жена. «Молчи, женщина!» – огрызнулся старик. «25, хорошо, договорились», – мягко улыбнувшись кивнул мужчина. «Тогда я сделаю это через пару дней. О, и если сможешь достать кофе или чай, я могу выменить тебе что-то из снаряжения. А, зачем тебе утруждать себя и торговаться, когда старый Юсуф все сделает сам? Я всю жизнь проработал на рынке, продавал ковры. Эх, и все было зря. Может быть, я так и поступлю», снова улыбнувшись и покачав головой, кивнул мужчина и встал, накидывая капюшон на голову. «Мне пора идти, до встречи, дядя Юсуф. Всего хороша, тетя Марьям. Береги себя, парень», — кланяясь проводил его старик. Жена же, осуждающе поглядев на мужа, ворчала: «Старые привычки торгаша никуда не деваются». Его пальцы по мере того, как он уходил, постепенно удлинились, кожа покрылась чешуйками, лишь человеческое лицо продержалось дольше всего, а мягкая, хотя и не слишком приятная улыбка мужчины, едва он пересек безопасный периметр, сменилась на крокодилий оскал. Глава 75. Освободитель. День. 100-102. Энергия в теле бурлит, точнее лихая молодецкая дурь. Накопил, можно сказать, за пару дней-то. На утреннюю тренировку чуть ли не в припрыжку побежал, благо правая нога вверх особо удачно поднимается, рычаг помогает. На небе солнце жарит, но не так злобно, да и ветер с гор прохладный. Поэтому разминку провел на открытом воздухе, встал рано, девушки только выползают из постелей. Занялся отработкой ударов, не утерпев, глянул, какие карты сегодня пришли. На руке наводчик Тур, грабитель президент, и на Исильвия, и новая карта задания. Задание: уничтожить 1000, 1000 врагов, лично, плюс последователи, но не монстры. Награда: редкий пак оружейный. Провал задания: еженедельное задание на истребление зомби неактивно до конца недели. Штраф не особо страшный, а награда не такая уж и ценная. Правда, у меня есть целая прорва взрывчатки, и если ею с умом распорядиться, то, хм, да и последовательницы в зачет идут. Похоже, сегодня день будет длинный. Надеюсь, солнце будет так же милостиво днем, как и сейчас, то есть утром. Занялся медитацией. Чакра как не давалась после того всплеска, так и не дается больше. Сегодня тоже результата не достиг. Возможно, стоит попытаться его нащупать после применения карты разрушителя. В тот день я жизненную энергию ведь получил. Ну, пытаться все равно придется, вечером еще раз постараюсь. Саика и Югита меня немного погоняли в рукопашной. Хисаши тоже спустился уже к середине тренировки. Пока размялся, поучаствовал уже в ее конце. Его вместе со мной поваляли на матах, но щадят, меня пинают и роняют больнее. От большой любви, а как иначе-то? Сразу после тренировки решил призвать Ина и Сильвию. Предупредил Саика о них, чтобы она и на них завтрак приготовила. после чего ушли в душевую, где я ее немного потискал, без продолжения. Вернулся в свою комнату, ночевал сегодня в комнате Саи, она как раз шла нам навстречу умываться. В общем, сел на компьютерный стул. Первой стала Инна, девушка, появившись, тут же улыбнулась мне и после обмена приветствиями умчала переодеваться. Сегодня ей желательно выложиться на полную, тратя чакру для тренировки способностей и восстановления запаса сил. Следом призвал Сильвию. Сразу продиктовал код отключения подавителя. Девушка, оглядевшись, криво усмехнулась. Второй раз подряд в своей комнате ее призываю. «Привет», — первой поздоровалась она. «Да, привет, сядешь», — говорю я. Кивнув, она кусилась на кровать, уже чуть более уверенно, чем в прошлый раз. «Опять в твоей комнате?» — спрашивает, улыбнувшись. «Чтобы привыкала», — не подумав, ляпнул я. «Пэ привыкала?» — запнувшись, переспросила она и опустила голову, пряча глаза. «К чему?» «Так, Силь, соберись», — хмыкнул я. «Просто шутка, наверное». «Наверное», — снова заикаясь, переспрашивает она. «Вильма пару дней тому назад уже на второй уровень прокачалась, только не оплатил еще», — говорю я, решив прекратить ее все же смущать. «Хотя и приятно, а раз эмоции есть, значит, уже не все равно. Такие вот новости». «Собралась? Что у тебя нового?» «Угу», — бормочет она, кидая на меня застенчивый взгляд из-под ресницы, вздохнув, заговорила. «Пистолет-пулемет получил, оптико-электронный комплекс, аналогичный пистолету «Деспот». Вот, под цевьем появилось устройство из 4 камер, аналогичное тому, что я видел на пистолете Дины. Сильвия передала мне оружие в руки. Ствол умеренно компактный, благодаря экзоскелету она вполне может работать с ним одной рукой. «ХМ, хорошо в руках сидит», — вслух говорю я, приложившись к оружию, направив его на окно. «Да, еще, боеприпасов у меня теперь 12 магазинов на 30 патронов. Также в комплект снаряжения вошел крюк-кошка с мономолекулярной заточкой и 30 метров синтетического троса. И, наконец, щит. Теперь имеет диапазон регулирования вплоть до минимальной. Проблема с проходом в узких местах устранена». «Ясно, спасибо, Силь. Скоро завтрак, поэтому подробности о планах на день через 10 минут узнаешь». «Хорошо», — кивает она, выдыхая с явным облегчением. «Не те эмоции, что я хотел бы. Во время завтрака озвучиваю планы на день. Собственно, успеть нужно многое, уничтожить 1000 зомби и желательно выполнить задание грабителя. В общем, нужно успеть грохнуть 1000 зомби за сутки и, похоже, вручную». «Грохнуть 1000 зомби?» – переспрашивает Ката кровожадно. «У тебя же целая тонна взрывчатки. Это по килограмму на каждого мертвеца». «Так-то так», – трезво замечает Рика. «Но собрать их так плотно, чтобы одним взрывом всю 1000 уничтожить, будет сложно, если вообще возможно. Она в 4 ячейках по четверть тонны в каждой», — говорю я задумчиво. «Разложим ее в шахматном порядке на улице, вытащим толпу, приведем на нее и... бум! 4 взрыва», — хмыкает она. «Ну, хм, а может и получится. Только сначала нужно будет постараться выполнить задание», — напоминает Сэ. «Вдруг там тоже придется взрывать сейф? Ну, значит, попробуем», — решаю я подвести итог. «Делаем задание и потом размещаем и делаем примерно 4 бомбы. Если получится поделить, то лучше 10 по 100», — вставляет Сэ. «10 бомб. Кстати, да», — соглашается Рика. «Только потом мы по улице толком и не проедем, наверное. Там все в воронках, может быть, будет. Или стена рухнет. Пока до города ехать будем, я подберу какую-нибудь ненужную улицу», — машет рукой Сэ уверенно. «Собираемся, я тоже иду», тут же вставляет Рэй. «Хоть и жара, но сидеть в деревне скучно». «Да без проблем», пожимаю я плечами. Хисаши на это тяжко вздохнул. Традиционно уже, отъехав от блокпоста в горном лагере, Шизука прижимает хамви к обочине. Ребята выскочили из машины, разминаясь и ожидая, пока мы выясним, куда ехать далее. Активирую преобразование в президента, и мое снаряжение меняется на белые брюки со стрелочкой, с мощным поясом-патронташем, да с огромной платиновой бляхой с головой орла на ней. Белый же пиджак, под ним черная, атласная жилетка и белая рубашка с короткими рукавами. На ногах туфли из крокодиловой кожи. Под полой пиджака, в роскошной кобуре, тоже из кожи, длинноствольный револьвер. Белая сталь, да еще и щечки рукояти из слоновой кости. Ну и на голове ковбойская шляпа, естественно белая, для завершения образа. Не хватает только золотых роликсов на руке и коня бы еще, белого, или Харли с хромированным рулем и крыльями на худой случай. Тут же система уведомила о куче дополненных ячеек в инвентаре. В них куча оборудования. Пробежался внутренним взором по списку, все в наличии вроде бы. Сдвинув шляпу с загнутыми полями на затылок, я взглянул на прыснувших девчат, невольно усмехнулся сам. Образ, конечно, тот еще, особенно учитывая, что он не для парня, выглядящего на 17-18, например, лихих ковбойских усов не хватает. Ну и видок, хихикнула Рэй, но стильно-стильно. Президент ассоциации гангстеров, хмыкнул я, морщась от легких покалываний в затылке и висках. Поступившая информация, как обращаться с полученным снаряжением, укладывалась по мозговым клеткам. Уф, а жаль, я уже думал, какой первый указ можно издать. И какой же, с интересом спрашивает Рэй, опередив Саю, ну или стол повыше, чтобы Моника об столешницу головой не билась во время заседа. Что за Моника? Останавливает меня Саика, сверкнув глазками, а Сая быстро кивает. Секретарша, пожимаю я плечами и говорю, делая уверенный вид. У всякого уважающего себя президента должна быть секретарша Моника под столом. А как же иначе принимать решение, если понимаешь, на голову давит? Можно бомбардировку не той страны случайно начать и Иран и Ирак перепутать. Рика быстро что-то шептала Шизуке, после чего они начали откровенно хихикать. Сэя, наконец сообразив, нахмурила бровки. Саика словно молния в темечко ударила, так глаза брызнули искрой. Наши миры очевидно похожи. Фильмы, книги, политические деятели. П.Ф. выдохнула Сэя. Это истории уж 10 лет. Что за история-то? Ворчит Рэй. Позже расскажу, обещает она. Ну что, задание? Срочное задание, грабитель, президент. Поступил заказ на копировальную матрицу 100-долларовой банкноты, клише. Подобная была конфискована полицией и хранится в камере вещественных доказательств. Необходимо добыть ее в срок. 48.00.00. Карта с проездом к полицейскому участку будет материализована с момента принятия задания. Поиск непосредственно самой матрицы в участке – дело пользователя. Ну хоть не станок, говорит Сэя, снимая у меня с языка. Так, а вот и карта, я встряхиваю ее в руках, разворачивая, разглядывая проведенный синими чернилами путь. Хаем, мне кажется, дай, Сэя забирает и смотрит сама, через ее плечо заглядывает любопытная Рэй. О, так это же из него мы моих родителей спасли, выдает она и тут же, засомневавшись, уточняет. Он же, да, он, соглашается Сэя. Оружие из хранилища вещдоков вынесли вроде бы, вспоминаю я, так что есть шанс, что они открыты и получится все сделать относительно тихо. Ладно, едем, там посмотрим. Вы слышали указ президента? Грозно выкрикнула Рэй. Едем. А вот о втором варианте никто не узнал. Хмыкнул я тихо, и слава триединому. Потому как звенящая пошлость. Полицейский участок после того, как из него спасли людей, перестал быть для зомби таким уж интересным. Но некоторые здесь все же прописались на постоянной основе. На улице их немного, в том числе и из-за жары. Но около полусотни прижавшихся к теневой стене здания видно. Сгоревшие здания рядом, через которое людей вывели, ими почти игнорируется. Возможно, в поврежденных мозгах остались ассоциации, что в горелых постройках жить нельзя. В свежие места пожарищ они лезут только на шум, но как видно, и старые их особо не привлекают, несмотря на тень. Хотя, чтобы быть уверенным в этом, надо бы заглянуть внутрь. Откатившись на холм, мы некоторое время наблюдаем за местностью и участком, но в этой части города зомби заметно поубавилось. Все же, учитывая, сколько времени шум идет из центра, а я там и стрелял, и взрывал, и арт-удары наносил. Ну вроде бы тихо, говорю я, отрываясь от бинокля и передавая его Сае. Хочешь туда пойти? Спрашивает она и тут же дает предложение намеком. У нас две разведчицы есть, они не знают, как выглядит матрица. Чешу я задумчиво голову. Так пусть просто посмотрит, есть возможность пройти или нет, отрываясь от прицела Ремингтона, советует Рика. Ина, Югита. Повернувшись к сидящим на корме девушкам, спрашиваю я. Да, все получится, уверенно кивает Ина. Я проверю этажи сенсорной техникой, а Югита меня прикроет в это время. Киваю им, повернувшись, снова смотрю на перекресток перед участком и сгоревшие здания. Мы еще не объезжали его с другой стороны. Но если лестницы, перекинутые между зданиями, сохранились, девушки могут пройти относительно безопасным путем. Если, конечно, там какая тварь не поселилась, вроде еще одного убийцы или нескольких танков. Но и в этом случае они могут успеть вырваться. Югита вчера особо чакру не тратила. Так, только на метание кунаев. А у Ина и вовсе запас полный. Ладно, так и сделаем. Постарайтесь не спалиться, решаюсь я, заодно рассказываю им о здании рядом. Помните, кстати, каждое мне сообщение можете сбросить. Югита, ты прикрываешь, и на сенсор. Ага. Инна, сверкнув глазами, улыбнулась. Поняла, собрано кивает Югита, собираясь отдать мне карабин. Огнестрел возьмите, подумав, говорю я. Если шума не избежать, то прорветесь и с его помощью тоже. Хорошо, девушка, кивнув, берет два запасных магазина, и, наглядя на нее, повторяет. Если проход будет возможен, нам выбираться или оставаться там. Если возможно, оставайтесь, мне все равно туда попасть нужно будет. Киваю я, обговариваем сигналы по рации, и на этом, собственно, все. Готовы? Уверенные кивки, и мы начинаем. Шизука накатом спускает хамви с холма, двигатель урчит, некоторые зомби, встрепенувшись, встают, запоздало дергаются в нашу сторону, но мы уже проезжаем мимо, и они потерянно провожают нас поворотами голов и неуклюжим ковылянием вслед. Обе кунаичи, сконцентрировавшись, прямо с крыши хамви заскакивают в окно на втором этаже. Скоро и я так смогу, через пару лет возможно. Инна на мгновение показывает знак, все спокойно, и они исчезают в глубине сгоревшего здания. Шизука же, поддав газу, уводит нас прочь. Теперь, если зомби даже проснулись, в первую очередь они будут прислушиваться к тому, что происходит на улице, а не внутри зданий. Да, оружие с глушителем пригодилось бы и моим ниндзя, и нам самим. Повод подумать, где его достать. Точнее, где достать, я и так знаю, но по-хорошему военные ничего не отдадут, придется отнимать силой. Почти 20 минут уходит в ожидании результата разведки. Время преобразования потихоньку уходит. Это Куной, полицейский участок чистый, прием, шипит рация, и наявно сдерживает голос. Приняла Куной, отвечает Сэя. Хорошо, так, попасть с первого этажа невозможно почти, баррикады закрывают лестницу, тихо разобрать не выйдет, но и они сюда попасть не смогут. На первом этаже их много, больше 50. В сгоревшем здании есть зомби, на втором этаже и на первом, но мало, около 10, выше второго этажа, нет. Приняла Куной, ждите. Ожидая моего решения, отвечает Сэя, оглядываясь. Хорошо, идут. Алина, Саика, Сильвия и я, остальные, ждите. Если мы спалимся, шумите в стороне и забирайте нас, говорю я. Кота, на всякий случай, пулемет оставлю вам. Ак возьму и дробовик. Сэя, кивнув, тут же передает мои распоряжения Кунайчи. Я с остальными девчатами готовлюсь. Мы, в отличие от них, так эффектно запрыгнуть на второй этаж не сможем. Сильвия разве что. Высоты хамви не хватит, чтобы перелезть, даже если прижать машину к стене. Поэтому зайдем через первый этаж, и даже главный вход. Я беру полуавтоматический Бенелли М4, досылаю патроны, ставлю на предохранитель АК, сразу убираю их в инвентарь. Взамен вооружаюсь секирой. Проскочим, надеюсь, на ножах. Но если что, есть чем пошуметь. Жаль только костюму недолго белым быть. Шизука за это время выводит машину на позицию. Короткая проверка, что все в порядке, и мы выдвигаемся. Шизука проскакивает рядом с полицейским участком, второй уже раз, высаживает нас. Тут же срывается с места и с ревом двигателя укатывает на холм, с которого мы начинали. Ну а мы, спрыгнув, залетаем внутрь здания через парадный вход. Благо все двери открыты, да и части окон просто нет. Сильвия идет впереди, следом Алина и Саика. Я замыкаю, прикрывая им спины, ну или прячась за ними. Как посмотреть, внутри, в вестибюле, застарелый запах гари и свежей, сладковатой гнили. После дождей и неудивительно, лестница на второй этаж, сразу же в коридоре, за вестибюлем. Сильвия, быстро осмотревшись, движется вперед. Алина с хапешем на плече и Саика, не вынимая меч, бежит следом. В коридоре, спотыкаясь, идут двое, услышали еще, наверное, рев двигателя, а теперь и наши шаги, они, возбудившись, заковыляли к нам. Справа по коридору, из кабинета выбрался еще один. Пара перекрывает вход на лестницу, и девчата уверенно двигаются к ним. Я же беру на себя одинокого бегуна, со сломанной ногой, потому как, хромая, он пытается все же бежать, заваливаясь постоянно на бок. Я расправился со своим одним точным ударом в голову, умудрившись даже не уделаться в крови. Правда, это я еще размахивать окровавленной секирой не начал, но все же, похожу весь в белом еще какое-то время. Я сама. Произнесла Саика нетерпеливо, за моей спиной, давненько она не пускала клинок в ход. Девушки посторонились, моя мечница ударила сходу. Два стремительных взмаха, и с разрубленными головами мертвецы валятся на пол. Пробегая мимо тел, замечаю, что лезвие клинка точно рассекло височную кость одного, и то же самое, скорее всего, у второго. Мы на втором. Предупреждаю я по рации Инна и Саю, Когда мы стремительно взлетаем вверх по ступенькам, я встречу напротив лестницы, отвечает Инна. На втором этаже, в коридоре пусто. Запах старой гари усилился, все этажи выше сгорели и неудивительно, что там зомби нет. Мы пробегаем до самого конца коридора. Слева дверь в угловой офис, именно из него перекинута лестница на второй этаж полицейского участка. Обычная раздвижная лестница, уже 3 месяца тут лежит. Блестящая сталь покрылась патиной, стала тусклой и серой. Инна бодро машет нам из окна напротив. Придерживая лестницу, стали перебираться. Саика, просто заскочив на подоконник в 2 шага, пригибаясь, проскочила щель между домами. Алина последовала вслед за ней, быстро перебирая ногами по ступенькам. Тихое звяканье стали по подоконнику привлекло внимание зомби внизу, в подворотне между домами. Они заволновались, замычали, задергали головами, сились распознать, откуда идет звук. Третьим пошел я, высота небольшая, 6 метров над землей. Но если ступня соскользнет со ступеньки, то можно или сесть яйцами на них, а потом свалиться на голову мертвецам. Или же, если повезет, то просто отделаться позором. Глядя, куда ставлю ноги, я быстро преодолел опасное пространство, спрыгивая внутри комнаты. Через 10 секунд заскочила и Сильвия. Внутри пустая комната. Скорее всего, мебель из нее ушла на баррикаду на лестнице или ее сбросили на голову зомби. «Малышка, мы внутри», сообщаю я. «Ищем комнату». «Принято». «Зомби тихие», отвечает Сэя. Рэй сообщила нам примерное местонахождение интересующего нас помещения. А находится оно на 3-м этаже, рядом с архивом. Инна при помощи сенсорной техники осмотрела этажи, поэтому мы уверенно двигаемся к цели, не ожидая засады. На ходу я бросаю взгляды по сторонам, заглядываю в кабинеты, а внутри полицейского участка словно мамай прошел. Все перевернуто вверх дном. Бумаги, папки с документами, пожелтевшие, усеивают пол. Вся непривинченная к полу мебель, и та, что тяжелее подушки, просто отсутствует. Комната вещдоков разгромлена, как и все остальные. Валяются 10 коробок со всякой всячиной. Стеллажи частично отсутствуют. Похоже, их или использовали для бросания из окон, или ими укрепляли баррикаду. Ну а дальше начался монотонный процесс поиска. Сэ периодически выходит на связь, интересуясь успехами и волнуясь, так как предприятие затягивается. Где искать, мы знаем только примерно, в этой комнате. А инвентарной книги просто нет. Потому к делу приступаем ответственно. В чистый угол отбрасываются выпотрошенные и осмотренные коробки с вещественными доказательствами. Одна за другой, для ускорения процесса, девушки сносят все коробки ко мне, я же прощупываю вещи в них, ожидая оповещения от системы, единственная поблажка. Гора коробок и мусора растет, в вещдоках, в пакетиках, тряпки, одежда, очень часто попадаются просто документы, телефонные и записные книжки, всякая мелочевка в виде брелков, ключей, чеков. Никаких тебе окровавленных ножей и бронзовых статуэток, или хотя бы пузырьков, на которых черным по белому было бы написано «яд». Спустя 20 минут, девушки начинают пылесосить и пол, собирая разбросанные пакетики с материалом для исследований. Система дает оповещение, когда я выхватываю из очередной коробки картонную папку, закрытую на кнопочку. Матрица для печати, она же клише, оказывается внутри папки, в аккуратном вакуумном пакетике, с бирочкой и инвентарным номером. «Нашел», говорю я, невольно повышая голос. К счастью, в полицейском участке стены толстые, не чета жилым домам, пытай кого хочешь. «Ну, наконец-то», фыркает Саика, бросая в кучу примерно по пояс очередную коробку. «Самое скучное ограбление, ну не скажи», хмыкнул я. «Представь, что бы творилось, если бы первый этаж не был заблокирован, а мы не спасли отсюда людей. А много их тут было?» С интересом спрашивает Инна, пока я убираю матрицу в первую ячейку инвентаря к остальной добыче. «Больше 100, кажется», говорит Саика и внезапно, слегка порозовев, закусывает губу и отводит взгляд в сторону. «Только мы не здесь были, мы отвлекали внимание на улице». Девушки с интересом переглядываются. Алина тогда тоже поучаствовала. Правда, того, что было на мосту, она не видела. Я невольно качнул головой. Давно это было, и в то же время так недавно. Она еще и призналась тогда и тут же отступила. Эх, были же времена, когда мы были так невинны. КХМ. «Малышка, мы закончили», вызываю я Саю. «Матрица у меня». «Отлично, зомби все так же ведут себя тихо. Уходить через сгоревшие будете?» «Да, так безопаснее», говорю я, засмотревшись в блестящие глаза Саика. «Как переберемся, выдвигайтесь». «Принято». Без всяких проблем мы спускаемся вниз. Ина снова использует чакру, проверяя местность на засаду. Ее нет. Одна за другой девчата перебираются по перекинутой лестнице в соседнее здание. Вызываю Сэю, и машина уже устремляется к нам. Снова оказываюсь на лестнице, быстро перебирая ногами, оказываюсь внутри соседнего здания, слышу, как ревет двигателем подъезжающий Хамви. Сильвия идет последней, она, пригибаясь, заскакивает в окно. В коридоре Саика и Югита прикончили по одному зомби. Югита выдергивает из его глазницы куной. Обезглавленное тело, работа мечницы. Идем к лестнице, и внизу сразу пятеро зомби, жадно чавкающих плотью своих собратьев. Быстро они среагировали. Одиночный выстрел с улицы заставил их прервать трапезу, а короткий залп сразу из нескольких стволов вынудил подскочить и развернуться в сторону вестибюля. Хамви встал прямо напротив входа. «Саика, стой!» Быстро остановил я бросившуюся вниз первой девушку. Вдруг на углу охотник, ТЦ. Остановилась она на лестнице, успев проскочить вниз пару ступенек. Югита, все правильно поняв, проскользнула мимо нее, и, набросив на раздосадованную мечницу быстрый взгляд, промчалась мимо нее. В воздухе свистнули сразу два куная. Пробив затылки мертвецам, они засели в их головах по самую рукоять. Югита, спрыгнув с последних трех ступенек, приземлилась прямо за спиной мертвеца, боковым ударом всадила ему острие куная под ухо. Ина, нагоняя, вонзила клинок в голову, просто вертикально ударив им в макушку. И Югита прикончила последнего, успевшего повернуться на шум, уколом через глазницу, и тут же скрылась из глаз, бросившись влево. Засадного охотника не оказалось. Саика возмущенно посмотрела на меня, прежде чем броситься за ними следом. В коридоре оказалась еще пара, жравших убитого мною, и кунайчи быстро их прикончили. Ее мечу работы снова не досталось, и я получил еще один возмущенный взгляд. Мы пронеслись вихрем через вестибюль, на ходу предупреждая ребят на улице, что это мы идем, а бой снаружи только раскаляется. Протяженный вопль крикунов нарастает по всему району. Один из них воет как раз в полицейском участке. Мы выскакиваем на улицу, и одновременно из окон полицейского участка переваливается с десяток мертвецов. Кота, устроившись поудобнее на крыше, ударил с М60 по ним, сразу очередью. Рика в быстром темпе стреляет из М14. Рэй, тоже с крыши, защищает корму машины, работая из ТИП-64. Над нашими головами трещит оконная рама. Сэя, вскинув МР-5, стоя в люке, точным выстрелом вышибает мозги попытавшемуся упасть на нас сверху мертвяку. Следом, сразу четверо лезут из окон первого этажа. Выскочившие на улицу девушки тут же рассредотачиваются, беря под прицел пространство вдоль здания. Сильвия и Наялина работают налево, Саика и Югита вправо, в сторону полицейского участка. Я тоже материализую дробовик и отрабатываю вправо. Из здания, на противоположной стороне улицы, также лезут зомби. Их сдерживает Хисаши и частично Рика. Кота переносит огонь на них, пулемет захлебывается, выплевывая три десятка пуль разом. Шизука, придавливая педальку, взрыкивает двигателем, подгоняя нас. Распахнув заднюю дверь, Алина и Сильвия скрываются внутри салона. Я хлопаю по попе Саика, она увлеклась и быстро расстреливает по мертвецам магазин одиночным огнем. Бросив на меня молниеносный взгляд, она, оттопырив пятую точку, явно возмущенная, лезет внутрь. Кунайчи одним прыжком заскакивают на крышу, потому я следую за Саика. Мы некоторое время возимся на заднем сиденье и под люком, пока Шизука, стронув машину с места, разгоняет ее. Я успеваю пощупать Саика за задницу еще раз, стукнуться головой о приклад винтовки Алины, спустившаяся с крыши Сэя, наступила мне на плечо, проскользнув на переднее сиденье. Сверху слышен еще грохот выстрелов пулемета и редкие выстрелы Рики. В ноздри шибает запах сгоревшего пороха. Хисаши вел огонь прямо с заднего сиденья, а некоторые гильзы скатывались в открытый люк, распространяя совсем не аромат благовоний. Пара минут толкотни, все рассаживаются, открывая окна и проветривая салон. Шизука вывозит нас в безопасное и тихое место. Спустя некоторое время мы оказываемся вдали от продолжающих какофонию воплей крикунов. На удивление легко прошло, говорю я, переместившись под люк, легкий одобрительный гул донесся мне в ответ. Обнял за плечи Саика, что уложила винтовку себе под ноги и села в позу лотоса. Она все еще явно недовольна, что я не дал ей порубать зомби. Девушка бросила на меня быстрый взгляд из-под лобья, но промолчала. Я не сильно подавил ей на плечи, подув на макушку, ноль реакции. Похоже, обиделась. «Взрывать зомби будем?» – спрашивает Сэя, развернувшая карту перед собой. «Да, придумала где?» – уточняю я, облокачиваясь на спинку переднего сиденья и заглядывая ей через плечо, с обижулей разберусь позднее. «Пара мест нам подходит», – бодро кивает она и оглядывается. «Время же есть, 3 часа еще, хорошо, тогда давай для начала посмотрим местность около торгового центра Накана». Она поворачивается к Шизуке. «Шизука, Накана-сити». «Поняла», сосредоточенно крутя руль отзывается она. «Эх, там такие красивые купальники продавали». «Точно». Обрадованно согласилась Рэй, спустившаяся внутрь проскользнувшая Хисаши на колени. «А еще там был магазин косметики, огроменный». Путь до торгового центра был наполнен воспоминаниями. Девушки делились, что в последний раз где купили и какие культурные места посещали, что стало мне немым укором. Я их уже, получается, 4-й месяц никуда толком сводить не могу, чтобы после ничего не взорвать, и этому торговому центру не поздоровится, муахаха. КХМ. Выбранная Сэй улица проходит между торговым центром и жилым районом. Само здание 100 с лишним метров длиной. Над входом вывеска, гласит, Накана Бродвей. Внутри улица с магазинчиками и бутиками по обеим сторонам. И 2-й этаж с еще одним комплектом магазинов. Узенькая дорога, двухполосная, с одной стороны отгорожена противоползневым забором. Длинная колбаса торгового центра как раз находится в нижней части холма, с другой стороны. Но главное, она пока еще относительно пуста, широка, и сюда можно спокойно заманить зомби с центральной улицы, из жилого района и тех, что спрятались в торговом центре. Моя умника учла практически все. Тут же и грузовая стоянка. 2 синих бескопотных грузовика брошены с распахнутыми дверьми, у разгрузочных терминалов. Еще один пытался удрать вовремя вспышки, наверное, и опрокинулся прямо перед выездом на дорогу. Видны сильно вывернутые передние колеса, а лобовое стекло разлетелось вдрызг. Здесь есть еще минимум 3 сквозных варианта проезда, и если этот пострадает, то никаких затруднений у нас не вызовет, поясняется я свой выбор. Мертвецов тут много, когда будем готовы, заманить зомби труда не составит. ХМ, с одной стороны улица узкая, замечаю я, с другой, мертвецы частично переползут на стоянку грузовиков. Но в целом да, вариант хороший, будем работать. 2-й вариант был устроить взрыв около центрального парка, добавляется я. Оставим его на следующую неделю, пожимаю я плечами и усмехаюсь, на что она фыркает. Выбираюсь на крышу. Пока я еще только примерно представляю, как организую подрыв 1 тонны взрывчатки. Правда, преобразование загрузило некоторое количество знаний, постараюсь реализовать их. Сэя и Саика лезут на крышу следом. Шизука проводит машину по центральной улице, вызывая интерес у зомби и разогнав нас километров до 60, увозит на параллельную. После чего мы на время покидаем место будущего разрушения. Останавливаемся в 1/2 километра, на перекрестке. Я спрыгиваю вниз, выгружать 1/4 тонны взрывчатки на крышу что-то не хочется. Из 1-й временной ячейки инвентаря выгружаются 5 фанерных коробов. Один на другой, в каждом по 50 килограмм тротила, а ячейка тут же исчезает. Было бы у меня время и возможность, для усиления эффекта я бы распихал его по 10-15 кило в ведра и подобные же ящики, но начинив их предварительно поражающими элементами, гвоздями хотя бы. Потому как ударная волна против зомби хороша все же не настолько, как хотелось бы. Правда, учитывая общий вес взрывчатки. В общем, я теперь не только могу грабителем быть, контрабандистом и убийцей, но еще и террористом мирового масштаба. Кажется, я свернул куда-то не туда, но зато девочки у меня хорошие. У коробок верхняя часть крышки сдвижная, и в верхней же части коробки хранится электропровод для капсюль-детонаторов и радиовзрыватель с радиодетонатором, который искру на них и подаст. Помимо прочего, серый строительный скотч и двухсторонний скотч. Ну а главное добро — это прямоугольной формы заряды прессованного тротила массой в 450 грамм, упакованные в водонепроницаемый картонный корпус оливково-серого цвета. На каждом черные буковки, ТНТ, маркировка английскими буковками, с датой изготовления, сегодняшней. В торце каждой шашки резьбовое отверстие, куда и нужно по уму взрыватель ввинчивать. Открываю багажник в хамви и перекладываю внутрь него 3 коробки. Еще 2 убираю в инвентарь и запрыгиваю с ними на крышу. На перекрестке пока тихо, и мы принимаемся за работу. Каждая шашка, инициируясь, будет инициировать 8 своих соседок. Девушки осторожно достают из коробок выглядящие вполне безобидными брусочки, обматывают их строительным скотчем, Я ввинчиваю взрыватели и укладываю все это добро в ящики обратно, выпуская косички проводов вверх. Работа в некотором роде медитативная, но требует внимательности. Все же не в кубики играем, взрывчатка же. Югита и Ина прикрывают периметр, уничтожив бросками кунаев не в меру любопытных мертвяков. Тех в принципе немного, двигатель заглушили, сидим не кричим. Наоборот, девушки нервничают, кусая губы, а Саика и вовсе меня игнорирует и не разговаривает. Непоседливая Рэй, высунув язычок, успешно поработала вместе с отчаянно пытающимся скрыть нервяк Хисаши. Котособранный и потеющий от напряжения, слишком хорошо представляющий, что произойдет, если что-то пойдет не так, помог ввинчивать взрыватели. Я сосредоточился на деле, вкручиваю взрыватели и укладываю взрывчатку обратно в ящики. Нервы потом, если будут. Закончив с первой четвертью, принимаемся за вторую. Опасные, уже готовые к подрыву коробки занимают место в багажнике. 300 кило там, еще 100 на крыше и 100 у меня в инвентаре. У меня руки уже трясутся, все же пожаловалась Сэ, после того как мы закончили с первой половиной. Ее можно ронять, успокаивающе говорю я девушке. Она не должна взрываться от падения, не должна. Цепляется она к легкой оговорке. Ладно, не психуй, фыркаю я. Сейчас установим эти полтонны, а потом еще. Столько же, закончила за меня Рика со смешком и обращается к Сэе. Давай я тебя подменю, да пока он ставить будет отдохну, ворчит Сэя, отмахнувшись. Да и я не от страха вовсе, гранаты страшнее было кидать. Немножко, соглашается Саика, не глядя на меня. Просто, непонятно где можно ошибиться. Это уж точно, кивает Хисаши, вытирая испарину со лба. Шизука, езжай осторожнее, просит ее Рика. Я и так езжу осторожно, ворчит та в ответ и плавно трогает машину с места, когда все расселись. Придерживаю коробки на крыше, пока Хамви, мягко покачиваясь, проносится обратно к интересующей нас улице. Уже час почти прошел, осталось 2 часа с минутами до конца действия преобразования. Должны уложиться легко. Как работать со взрывчаткой, я разобрался более-менее. Первая остановка на повороте, 2 ящика из инвентаря ставлю рядом со светофором один на другой, радиовзрывателей всего 10, если сильно заморочиться, можно было бы сделать 20 зарядов по 50 кило, из которых 10 рванут одновременно, но для первого раза сойдет и так. Подбегаю к Хамви, забираю в инвентарь еще 2 ящика с крыши и ставлю вторую пару за пешеходным переходом, метров 8 между ними. Шизука прокатывает метров на 20. Еще 1 пара ящиков из багажника на разделительную полосу в 10 метрах от них. И следующая пара через десяток примерно метров на повороте на стоянку к торговому центру. Последняя пара на среднем отрезке дороги. Зомби нашу активность заметили, но так как мы снова уезжаем, то они только дернулись в нашу сторону. Едва доползли до поворота. Мы скрываемся от них, занимая позицию со стороны уже центральной улицы. Правда, отъехать пришлось, дабы не спровоцировать их заранее почти на километр с небольшим. После чего мы повторяем подготовку. Несколько раз зомби пытаются подойти и посмотреть, чем мы тут занимаемся. Но Саика наконец получает возможность помахать мечом. Впрочем, Кунайчи и Алина не отстают. Снова 6 ящиков в багажнике, 2 на крыше и 2 в инвентаре. Шизука ведет Хамви по улице. Группа готовится, проверяет оружие. Перед тем, как я активирую заряды, на улицу желательно заманить как можно больше зомби. В идеале было бы набить на нее всех зомби города и разом бахнуть. Снова ставлю 100 килограмм перед светофором, но в этот раз на другом конце улицы. 2-я сотня рядом с разбившей морду об столб малолитражкой. 3-я рядом с кабиной перевернувшегося на выезде с парковки грузовика. 4-я в середине дороги. А 5-я под здоровенным билбордом, рекламировавшим квартиры в элитном жилье по соседству. Зомби в этот раз пытаются двигаться вслед за Хамви. Мы остаемся неподалеку от главного входа в торговый центр Накана и открываем огонь по ним, поднимая шум сначала стрельбой, а после помогают и крикуны. Торопиться сейчас не приходится. Ребята частично спешиваются, идут рядом с открытыми дверьми, медленно катящегося вперед Хамви. Часть отрабатывает с крыши. Пока мертвецы еще за 100 метров, достаю АК и начинаю работать по головам из него. Но бегуны быстро сокращают дистанцию, хотя и валятся один за другим, устилая дорогу телами. Кота, давай за пулемет. Командую я. Понял. Радостно отвечает парень, напоследок свалив выстрелом из снайперской винтовки резвого бегуна. Рика, справа, на 1 час, танк. Тем временем корректирует наш огонь Сэя. Орли, отработай туда же. Олег, они из торгового центра полезли. Понял, пусть кунайчи переключаются на них, отзываюсь я, меняя магазин. Первая тридцатка ушла, выбил правда всего восьмерых. Отвык от калаша. Рявкнул и застучал короткими очередями пулемет, сшибая зомби одного за другим. Алине я плазменный пистолет использовать запретил, дабы не подорвать случайно взрывчатку и не устроить тут эффект домино с нами в эпицентре. И она вполне успешно работает одиночными из ТИП-64. Сильвия же пока наблюдает за мертвецами по ходу движения. Ее задача в случае необходимости расчистить нам путь, если зомби смогут зажать нас с двух сторон на дороге. Но с ее стороны пока тихо, там улица была менее живой. Второй магазин как улетел еще быстрее, чем первый, но результат в этот раз лучше. 12 мертвецов, правда они и ближе. Убираю его в инвентарь, хватаюсь за дробовик. Бенелли М4 полуавтомат, при 12-м калибре толкается в плечо весьма умеренно. Да еще и магазин емкий, 6 залпов картечью, и все это за 3 секунды. После каждого выстрела накрываю мертвецов, мгновение и новый выстрел. А вот потом длительная перезарядка, свойственная всем дробовикам, но не в этот раз. Разрядив за секунды трубчатый магазин, я тут же прячу оружие в инвентаре и выхватываю из поясной кобуры анаконду. Длинноствольный револьвер, тяжелый и убойный. Выстрел из него отлично вписывается в какофонию выстрелов группы. Ствол после каждого задирается вверх, а пуля, покинув его, взрывает черепную коробку, не уступая удару кувалдой. Впрочем, что анаконда, что питон-змеи опасные. Сайка работает рядом со мной, пока я быстро вытряхиваю из барабана гильзы. Она точными выстрелами вышибает приближающимся мертвецам мозги. А еще через мгновение мы работаем вместе, сбросив очередной пустой магазин в карман куртки. Она выхватывает пистолет и мы слитно лупим в страшные хари, что все ближе и ближе. Огонь обиды в ее глазах поугас маленько. Сэя подает Рэй и Хисаши их дробовики из салона машины. Вскоре картечные залпы выкашивают зомби, уже сокративших расстояние до менее чем двух десятков метров. Все, нужно отрываться, все в машину. Команду я, в машину. Дублируется для девчат с другой стороны. Несколько секунд лишь Катерика с крыши стреляют, остальные или прыгают на сиденья, или перезаряжаются. Зомби полуокружают машину, но все места заняты. Двери закрыты и Шизука, придавив газу, отрывается, объезжая стоящие на дороге бомбы. «Зомби, впереди!» – предупреждает Сильвия. А следом за нами, всасываясь через широкую горловину центральной улицы, затекает огромная толпа. Бегуны вырываются вперед и лидируют, как застрельщики перед легионерами, основной массой зомби. Я смотрю вперед, там их не так много, да и бежать им дальше. Заряжаю картечь в дробовик, Ката меняет пулеметную ленту. Рика, перекинувшись с М14, начинает отрабатывать по ним, сбивая тех, что будут мешать нам проехать. Сильвия, вскинув ПП, ждет, когда они приблизятся на дистанцию точного огня, вскоре его открывает, вышибая мертвецам мозги на асфальт. Сайка, найдя в кармане куртки снаряженный магазин, тоже открывает огонь. Стреляя вперед и назад, мы несемся по затапливаемой мертвецами улице. К счастью, прибегать к тарану от Сильвии не пришлось. Мы успеваем сбивать мертвяков, что пытаются броситься нам под колеса, сильно заранее, точными выстрелами. Те, что пытались добежать к нам через грузовую парковку, банально не успели, потеряв ориентацию из-за слепоты и воплей крикунов, что продолжают нарастать. Ну и конечно, сыграло мастерство Шизуки. Она умудрилась плавно провести машину до следующего перекрестка и точными маневрами проскочить между двумя волнами нежити, стекающимся к узкой горловине улицы слева и справа. Зомби вопящей массой затекают в подготовленный коридор смерти. Крикуны не заткнулись, продолжают вопить, созывая мертвецов со всей округи. Шизука, поддав газу, уводит нас в сторону вершины холма, и торговый центр наконец скрывается за поворотом, стенами домов и, конечно же, самим холмом. «Сайка, зову я девушку», мысль, стукнувшая в голову, кажется мне привлекательной. «Что?» – спрашивает она, не поворачивая головы. «Ты обиделась на меня?» «Нет», – нейтрально отвечает она, все так же не поворачивая головы. «За то, что я боюсь потерять тебя?» «Н-н-н, не переворачивай это так», – ворчит она, бросив на меня быстрый взгляд. «Но это правда», – пожимаю я плечами. «Дурак», – фыркает она. «Ну и ладно», – пожимаю я плечами. «Шизука, стой», взрываю через 10, уже, распахивает Рэй дверь прямо на ходу, чуть не вытолкнув на дорогу несчастного Хисаши. «Сказал же он, Через 10, ворчит Сэя, открывая переднюю после остановки. Кота встает в полный рост на машине. Я мысленно считаю секунды, протягиваю обе руки и обнимаю мечницу, держа пульт в левой руке, выворачиваю верньер на положение. Ал, взяв правую ладонь Саика, я своим левым, большим пальцем поднимаю защитную крышечку на пульте, и ее большим пальцем на правой жму на кнопку. У меня есть только бум. Бум, прыснула она, залившись смехом, который стал беззвучным. Взрыв рявкнул разом. Кажется, дрогнул холм и вся планета. Крикуны стихли. Эхо ударной волны раскатилось между домами, ударило по ушам спрессованным воздухом. Серая стена пыли и дыма поднялась в чистое небо на несколько десятков метров. С грохотом что-то обрушилось, куски асфальта, мусор и, возможно, частей зомби посыпались сверху, словно дождь с громким шелестом оседая на землю. Саика замерла в моих руках расширившимися зрачками, глядя в мои. Ребята победно закричали, заулюлюкали. «Не дуешься?» – спрашиваю я ее. «Нет», – закусив нижнюю губу, качает она головой и трется затылком и виском о мое плечо и шею. Противный визг крикунов, возобновившись, медленно расползается по всем прилегающим районам. Вечно эти твари норовят подпортить любой момент. Я быстро поцеловав девушку в ухо, Сэя ревниво уставилась на меня, я подмигнул ей, закатывая глаза, на что она надулась и, уперев кулачок в бок, цыкнула, сверкнув глазками. «Ничего, найду бумы для нее». «Ну что там, 1000 получилось?» — спрашивает она, морщась от воплей. «Почти, 796 при взрыве», — сверившись с системой, говорю я. «ХМ, и ровно 50 не хватает для завершения задания». «Хорошо постреляли. Я думала, там 1002 взорвалось», — слегка разочарована, но возбужденно выкрикивает Рэй. «А съездим посмотреть? Тебе страшилок на ночь не хватает?» — хмыкаю я. «Мимо проезжать будем». «Ой, да мы уже привыкли», — пожимает она плечами. «Ладно, Кота, ты же хотел из ПТУРа стрельнуть». «Конечно», — тут же соглашается он. «А из револьвера пока едем можно бахну. Вон, кстати, зомби лезут». Мертвецы, взбудораженные воплями крикунов, и в самом деле лезут отовсюду. «Пора бы нам заканчивать веселье и езжать уже домой». Пожав плечами, отдаю парню револьвер и 6 патронов для него. Проезжая по дуге мимо улицы, ничего особо не увидели. Она затянута дымом и пылью. Несколько десятков тел, поваленные ударной волной, видно и на перекрестке. Большая их часть копошится, кто-то лежит пластом, как рыба кверху брюхом. Но на свежатину сбегаются остальные мертвецы. Как пыль уложится, картина наверняка будет страшная. Вернулись в деревню сегодня даже позже обычного, в 16:00 дня. Всю прошлую неделю почти приезжали чуть ли не до обеда или аккурат к нему. Я принялся за чистку оружия. Девушки тоже не избежали этой процедуры, кроме хитрюги Рэй и Саика. Первая спихнула свой автомат на Хисаши, а у Саика ответственная миссия — приготовить на нас всех обед, поэтому ее штурмовую винтовку и пистолет я сегодня почистил сам, подкаблучник, блин. После душа снова традиционные посиделки после ограбления. Девушки осмотрели матрицу для печати. Особого интереса она у них не вызвала. Наверняка были бы пачки напечатанных с ее помощью купюр, вот тогда бы их это и заинтересовало, возможно. Ну или если бы была матрица, печатающая бриллианты. Намного больше обсуждений вызвала тонна взрывчатки, работа с нею и последствия взрыва. Она вызвала у них переживаний в 10 раз больше, чем ее вес. А еще, как оказалось, мой жест Саика оказался замечен не только Саи, хотя пока они мылись, она могла и рассказать. Странные взгляды преследовали меня до самого вечера. Саика чуть ли не купалась в них, выглядя смущенной и встревоженной одновременно. Сэя дулась, Рика вместе с Рэй откровенно насмехалась над нами, а Шизука с интересом слушала и смотрела блестящими глазами. Даже во взгляде хладнокровной и взвешенной Югита чувствуется легкая насмешка. Было одновременно и стыдно, и стыдно. Боже, ну пришла, как показалось на тот момент, милая мысль, и все такое. Я изо всех сил старался выглядеть непробиваемым и толстокожим, прячась от их взглядов за медитацией. Вот только Югита и Ина, да еще и Алина с Сильвией, покоя мне решили не давать, а сверху все это полировал наэлектризованный взгляд Саика. Правда, перед ужином стало поспокойнее. Девушки, собравшись все вместе на кухне и в столовой, что-то с хохотом обсуждали. Надеюсь, не мой поступок и меня. Кажется, я теперь еще и мнительным стал. Мало мне личной шизофрении и паранойи. Вечером же, после ужина, Саика уволокла меня в свое логово на разговор. Она одета в легкую, синюю футболку без рукавов и синие, короткие шортики, открывающие сильные и длинные ноги. Несколько дней воздержания дают о себе знать. Настойчиво усадив меня на кровать, она заметалась по комнате, задумчиво встряхивая заплетенным хвостом из длиннющих фиолетовых волос. Она взбивала волосы на затылке, видимо размышляя, как подступиться к вопросу. Я ждал, просто любуюсь практически совершенной девушкой. А она подступилась просто, ударила в лоб. «Ты собираешься беречь меня так постоянно?» На этот вопрос есть правильный ответ, осторожно уточнил я, когда она, наконец прекратив метаться, остановилась. «А сам как думаешь?» Поджимая губы, говорит она, мазнув по мне взглядом. «Я, конечно, люблю, когда все сразу ясно и понятно, и можно сказать на любой вопрос «да» или «нет», говорю я, решив подойти к вопросу серьезно. «Но если ты ставишь его именно так, я не могу сказать «да» или «нет». «Ха», фыркнула она, «если я скажу «да», я собираюсь беречь тебя постоянно, тебя ответ устроит, если же я скажу «нет», этот ответ в самом деле будет тем, который ты хочешь услышать. Только не говори, что я зануда», добавляю я, «сам знаю, и все же», быстро произносит она, сдержав ухмылку и снова поджимая губы. «Ответ: постоянно так о тебе заботиться я не собираюсь», говорю я, постаравшись сыграть интонацией, и кажется получилось. «А как, Саика, мы вместе, хм, я могу сказать тебе с точностью до суток сколько мы вместе, где это видано, так вот, мы вместе едва 99 или 98 дней, вообще-то, если ты считаешь, что мы вместе стали только после секса, то тогда конечно 61, но я подумал, что у нас возник интерес друг к другу в первые дни, ну или в первую ночь, которую ты у меня на руках провела. Эй, ты уходишь от ответа», притопнув ножкой, говорит она, легкий румянец проступает на ее коже. «Нет, ответ на поверхности, но я просто не могу его конкретизировать, я не знаю в точности, как все будет через полгода, понимаешь, да я беспокоюсь о тебе, лучше было бы, если бы перестал, ну, нет», соглашается она неохотно, «но и совсем уж оберегать меня не стоит, я могу о себе позаботиться, так я и пытаюсь нащупать ту грань, когда нужно оберегать и когда стоит постоять в сторонке», вздыхаю я, «это, непросто, да уж», вздыхает она, и замирает, встав передо мной. «Я доверяю тебе и твоему мастерству», говорю я, взяв ее за бедра и притянув к себе, «но другой Саика у меня нет, эй», схватив меня за руки, вскрикивает она, «мы еще не закончили». «Нет, ну хорошо», я сильнее сжимаю пальцы, она в ответ плотнее сжимает пальцы на моих запястьях, «я буду заботиться о тебе, как и положено твоему мужчине, это моя обязанность оберегать тебя, и не только тебя, ты станешь сильнее, возможно не завтра, но станешь, это точно, и тогда мне будет проще, немного, но проще. Так, такой ответ тебя устроит, могу ли я его тебе вообще дать, или он другой?» «Да», тихо говорит она, и затягивает меня своими глазищами в гляделки. «Да, что?» уточняю я, отчаянно сопротивляясь гипнозу. «Да, ты будешь заботиться обо мне, да, позволишь мне быть рядом и быть твоим мечом». «Ответ: да», покраснев, шепчет она. «Хм, ты же будешь умницей, да». «Тогда, да». На следующее утро я получил взбучку от Саи. Она изо всех сил строила из себя обиженную. Словно я Саика любимой женой обозначил, а ведь на самом деле не смогу среди них одну выбрать, и пытаться не стану. Рика с Шизукой к тому же тоже не на последнем месте стоят. Впрочем, дулась она еще и потому, что у нее завтра месячные начаться должны. Точнее, должны сегодня или завтра, но пока не начались, и Саика вроде как увела меня в обход их договоренностей. Да еще и мои глупые жесты. День, впрочем, выдался с точки зрения фарма простым. На руку мне свалилось сразу две карты задания, а также «Разрушитель», «Призывы Ханаби» и «Гоблина Стрелка». Бедствий новых не пришло, зато я вспомнил, что не выполнил активируемое срочное задание, а сегодня фарм на кристалл лит. А с разрушителем грохнуть 500 зомби проблем никаких. Задание: открыть 15 паков не ниже необычных. Награда: Х2 кристалл лита при распылении карты с 15 открытых по заданию паков на одни сутки. Провал задания: запрет на распыление карт на срок 7 дней. Отличное задание. Позволяет заработать на бесполезных картах. Его недостаток очевидный: если выпадет что-то полезное и дорогое, его и распылять будет жалко, хотя минусы не минус вовсе. Задание: истратить 1000, 1000 или более кристалл лита на крафт. Награда: необычный пак. Провал задания: в течение 5 суток кристалл лит блокируется, его невозможно тратить, но все еще возможно пополнять. Еще одно крайне простое и легко выполнимое задание. На этом круге колоды осталась только одна карта задания. Учитывая некоторую простоту заданий, не сглазить бы, имеет смысл сократить колоду до минимума. Тогда можно будет сыграть до конца действия акции больше карт заданий, ХМ. В общем, поездка в город с массовым забоем зомби в течение 5 минут под действием артефакта была скоротечной. Кунайчи потренировались снова в стрельбе. Потратили до половины запаса чакры. Сильвия нафармила фрагов себе на последний уровень, после чего я ее отозвал. Благодаря собранной Рионом и артефактам глаз демона жизненной энергии я сумел снова добраться до источника чакры. По ощущениям он почти наполнен, но все, что я сумел добиться, это немного ее расплескать по телу. По словам Ина, пофанить чакрой. Ханаби же Гейкуганом, посмотрев на меня, сумела определить несколько перспективных точек тенкицу на моих руках, а также определила, что моему источнику нужно больше времени на восстановление. Он еще слишком слабый. Асея так и дулась на меня почти до самого вечера. Правда, после ужина оттаяла. А когда занялись картами и прочими делами, обида забылась окончательно. Вскрывал я необычные оружейные паки. Их у меня много. А самое главное, подобное задание выпадает уже второй раз. И в прошлый, оно хотело, чтобы я открывал любые паки. Поэтому если выпадет в третий раз и потребует не ниже редких, в общем, лучше буду осторожнее. Из 15 оружейных паков выпало много всякого. 8 карт ушли на распыл сразу же, принеся мне в итоге 316 кристаллита синего и 12 красного. После обсуждения с Сэй, распыляю еще 2 карты, обе необычные. Одна дает возможность материализовать баллисту, то есть огромный стреломет, с боезапасом 10 стрел. Учитывая, что необычной была и противотанковая пушка, с системой явно что-то не так. Правда, для пушки нужны специфические снаряды, а метальные колья или ядра можно делать самому, но необычно, так что ладно. Вторая позволяет получить на срок в 4 часа бесконечные метательные топоры. Совершенно обычные топоры. Да она бы здорово пригодилась в начале, когда у меня было мало карт и оружия. Но не сейчас, когда я вынужден выбирать, что добавить в колоду. И она не преобразование, у меня сустав сотрется столько бросать. Хотя, конечно, эта карта лучше кирпичей. Потерявшие актуальность карты принесли дополнительно 412 кристаллита синего и 10 красного. Приятный бонус от распыления, жаль, действует только на карты, полученные из паков, вскрытых по заданию. К сожалению, остальные 8 карт, даже сомнений распылять или нет, не вызывали. Но оставшиеся 5 карт, 2 белых, 1 синяя и аж 2 зеленых, не вызвали сомнений, чтобы их оставить. Конечно, из 15 необычных оружейных паков не выпало ни одной специальной, но и шанс в них на карты выше редкой сниженный уже сверял. Так что жаловаться особо ни на что. Итак, белая карта. Материализация. Станковый пулемет Браунинга М1919А4 с 2000 патронов к нему в лентах. Пулеметов много не бывает. Если ничего подходящего не найдем, на первое время можно будет использовать его как турельный после улучшения Хамвина, собственно, турель. Белая карта. Материализация. РПГ-7В и 4 противотанковые гранаты ПГ-7В. Гранат маловато и новых взять негде. Разве что система в подземелье, например, выдаст в награду за прохождение, как к плазменному пистолету. Но и так, учитывая приближающийся конфликт, он точно пригодится.